Ник Перумов. Цикл «Империя превыше всего». Книга вторая. Череп в небесах. Империя рушится. Инсургенты, прикрываясь идеями свободы и независимости, один за другим вырывают миры из-под власти кайзера. Самая трагическая из всех войн, гражданская, становится отныне судьбой миллионов. Приходит она и на родину Руслана Фатеева, планету Новый Крым, на штыках имперского десанта и на крыльях монстров, вырвавшихся из-под контроля создателей. Чудовища-биоморфы, люди-биоморфы, планеты-биоморфы. Сменят ли они человечество, или кошмар еще можно остановить? Имперские новости. Торжественный гром фанфар. Бравурный марш сменяется торжественной мелодией. С детства знакомый равно всем гражданам и всем пораженным в правах Великой Земной Империи, неофициальным гимном на выход Его Величества Кайзера. Экран. Полотнище имперского красно-бело-черного стяга. Орел с венком и солнцем. Голос диктора полон неописуемой значительности. Так и кажется, что чтец все время норовит подняться на цыпочки и вот-вот выскочит из начищенных до блеска лаковых туфель. Сегодня. В 11:00 по столичному времени началось посещение его императорским величеством кайзером Вильгельмом III Академии Генерального штаба. Его императорское величество осмотрел классы, новую библиотеку Академии, спортивный комплекс, совершил прогулку по парку. После этого его императорское величество выступил с традиционной речью перед выпускниками Академии, которые в эти тревожные дни срочно разъезжаются в войска. Экран. Широкий коридор Академии, до блеска натертый древний паркетный пол. Снова диктор, как бы в полголоса. Бережно хранимая легенда гласит, что этот паркет составлен из досок, взятых в мэриях вражеских столиц. Варшава и Копенгаген, Париж и Прага, Осло и Белград. И тут же перебивает сам себя, переходя на торжественный и официальный тон. Передаем выдержки из речи Его Императорского Величества. Экран. Актовый зал Академии. Мрачного вида готические своды. Белые, отштукатуренные стены, пересеченные коричневыми деревянными балками. Вычурная резная кафедра, тоже очень старая, с имперским орлом, оседлавшим лавровый венок. Середина венка выглядит как-то странно. Такое впечатление, что некогда там помещалось совсем иное изображение, сейчас тщательно убранное, поверх которого и наложили встающий солнечный диск. Глубина сцены затянута темно-зеленым занавесом. Там застыли неподвижные фигуры в черных мундирах с серебряными аксельбантами. Снова поют фанфары. Из-за правой кулисы выныривают четыре офицера охраны в черном. Оружие наготове. Между ними неторопливо, с достоинством идет худощавый пожилой человек, невысокий, лет 60 на вид. Он в мундире танкиста. Над левым карманом небольшая колодочка орденских лент. Человек носит витые погоны оберста с двумя четырехугольными ромбами и цифрой 1 между ними. Император по традиции занимает пост почетного командующего 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии Рейхсвера. Слышен шум. Невидимая аудитория, как один человек, поднимается с мест. И в следующий миг громкоговоритель чуть не лопается от слитного рева сотен глоток. «Хайль ди Кайзер! Хайль ди Кайзерейх!» Экран. Кайзер поднимается на трибуну, поворачивается к аудитории, улыбается, скидывает руку в известном римском приветствии. Он сухощав, подтянут, седые волосы коротко острижены по военной моде. Резкие морщины, тонкая линия бесцветных губ, волевой подбородок. «Майн Херен, благодарю вас за прекрасную встречу. В этот трудный час она подарила мне надежду. Нет, не надежду и даже не веру. Полную уверенность в том, что с такими офицерами и, конечно же, солдатами, которые им подстать, наша неколебимая империя не может не взять верх». Гром аплодисментов. Крики «Зиг Хайль!» «Но нам всем предстоят суровые испытания!» «Господа офицеры, вы, кровь и плоть армии, наших доблестных вооруженных сил. На вас сейчас с надеждой смотрят добрые фермеры-ремесленник, рабочий в цеху и инженер за дисплеем. Вы знаете, что после трагических событий на планете Омега-8 мы ввели по всей нашей империи военное положение. Стали действовать многие, весьма суровые его законы. Но не все. Мы можем достать из-под спуда и остальной их пакет. О да, мы можем. Как того требуют, к примеру, организации «Память и гордость» или «Союз изгнанных». Лишать мирных людей их прав и свобод, выжать их досуха, и все во имя победы. Но нужно ли нам это? Я считаю, что нет. С такими офицерами, как вы, нет и еще раз нет. Овации, крики «Да здравствует император!» Мы ограничились военным положением, не став вводить куда более жестокий режим чрезвычайного, или тем более осадного положения. Хотя, не скрою, многие в Бундестаге очень на этом настаивали. Особо чрезвычайный режим сохраняется только в 8-м секторе, там, где сейчас труднее и опаснее всего. Империя сильна. Сильна вами, такими, как вы, другими офицерами, что уже находятся на передовой, защищая мирный сон наших сограждан. Мы сильны. И потому мы не пойдем ни на какие переговоры с инсургентами. Мы предлагали и предлагаем прекратить бессмысленное кровопролитие, распустить незаконные вооруженные формирования, сдать оружие и добровольно покинуть пределы нашей империи. О да, нам прекрасно известно, они не остановятся. Но когда они окажутся за пределами наших планет, они уже не смогут отравлять сознание наших юношей и девушек своей псевдореволюционной риторикой, подталкивая их к противоправным шагам. Вновь аплодисменты. Сильному нет нужды опираться на одни только штыки. Мы объявляем экономическую блокаду тех планет, что согласятся принять главарей бандформирований. Овация. Само собой, мы пошлем дополнительные части в 8-й сектор. И вы, господа, будете теми, кто поведет в бой новые полки и дивизии. Но может случиться и так, что вам придется, словно простым солдатам, взять в руки винтовку и сражаться на передовой. Мы должны быть готовы к тому, что в сражение вновь, как и всегда в решительные моменты истории, пойдут офицерские полки. И пусть в этот час осияет нас слава наших предков, Гебхарта Леберехта фон Блюхера, победителя самого великого Наполеона Бонапарта, Отто фон Бисмарка, объединителя Германии, фельдмаршала фон Мольтке, создателя мозга армии, генерального штаба,